Это был веселый день. И в целом Райден не жалел о том, что пошел с сестрами на пляж. По крайней мере, после того, как они с Сином разобрались с проблемой глупости некоторых простолюдинов. Женщины любят победителей. Поэтому, наверное, и Син был прощен так быстро, после чего исчезла легкая напряженность, а день пошел в гору. Правда, Синдзи и потом не особо участвовал в веселье, а если его и удавалось вытянуть в какую-нибудь игру, вел себя лениво. Что интересно, эта его лень не портила общего настроя, будто бы она была показательной. Его поведение вообще очень напоминало взрослого, как если бы взрослый мужчина вывез погулять стаю детишек. Неудивительно, что его сестра запала на него. И пусть она отнекивается долгом и родом, но каждому в семье, кроме разве что Хироши и Ами, понятно, в чем тут дело. Хотя насчет Хироши он был не уверен. Да, денек оказался что надо. Если бы еще не этот эпизод с приставанием к девушкам, Синдзи, по незнанию, так и не понял, насколько некрасиво поступили Анеко с Шиной. Неважно, могли они с Сином разрулить эту ситуацию или не могли, это была ситуация. И девчонки целенаправленно ее создали, подставили сопровождающих их парней. Вообще-то ее по-разному можно трактовать, но в данном случае, при том, что одна из девушек — учитель, а вокруг полно охраны, со стороны все это очень походило на недоверие. Понятно, что они мстили за шутку, но способ выбрали очень неудачный. Райдену оставалось надеяться, что Синдзи и дальше будет считать это всего лишь случайностью. Пофлиртовать с другим парнем, чтобы позлить — это одно. В этом вся женщина, как говорит отец. Но скатываться на уровень простолюдинов и подставлять сопровождающих, тех, кто обязан принять любой удар, направленный на них, о-хо-хо, а они еще и не извинились, даже формальные извинения не принесли, показывая тем самым, что не лучшего мнения об их уме. Устраивать разборки на пляже было нельзя. В машине при Ами и водителе тоже. А по приезде домой Анеко умотала в душ и до сих пор старательно избегает его. А раз так, то она сама виновата. Не будет же он бегать за этим извинением? Кому это, в конце концов, надо? Райден. В одной из помещений подземного гаража, где Райден в этот момент занимался систематизацией данных по МПД «Руптура», зашла его старшая сестра. Но он лишь искоса посмотрел на нее. «Что тебе?» Не обращая внимания на прохладный тон брата, она зашла ему за спину, глядя в экран монитора. «Как тебе сегодняшний день?» «Было весело», — буркнул парень в ответ. «Веселее, чем твои железки», — улыбнулась девушка. Райдену вдруг очень захотелось съязвить что-нибудь типа «Мои железки не пристают к людям». Но он сдержался. Ему не хотелось показывать свое раздражение, еще за обиду примет. «Твое сравнение некорректно», — ответил он как можно более безучастно, одновременно с этим нажимая клавишу ввода. «Отдых и увлечение — это две разных вещи». «Не занудствуй, братик», — погладила она парня. «Ты все прекрасно понял. Так чего тебе надо-то?» «А просто прийти сюда и поговорить ни о чем я уже не могу?» «Ни о чем?» — усмехнулся Райден, повернув голову. «Сюда?» «И выйди ты уже из-за спины, раздражает». «Какой-то ты нервный», — сказала Анеко, садясь на краешек стола. «А Синдзи? Как думаешь, ему понравилось?» «И опять некорректно, сестренка», — вздохнул юный инженер. «У Сина дел по горло. Ему не до подобных увеселений. Лучше бы спросила, сильно он был раздражен или смирился с этим?» «Вот как!» — произнесла принцесса ровно. «Ну уж кто-кто, а родной брат мог уловить в ее голосе разочарование. Жаль!» «Странные вы женщины! Как будто не тебе много раз говорили, что так все и будет!» «Надежда умирает последней, Рэй!» — вздохнула девушка. «Ну, а купальник мой ему хоть понравился?» «Ты про купальник или про себя в нем?» — хмыкнул Райден. Так как? Понравился?» «Купальник, купленный на распродаже?» «Райден!» «Да я без понятия!» — добил он ее. «Меня больше волновали ваши заигрывания с другими парнями». И лишь произнеся свои слова, он понял, что все-таки коснулся этой темы. «Не было никаких заигрываний», — промурлыкала Анеку. «Мы просто развлекались на пляже. А ведь чем больше людей, тем веселей. Согласись». «А то, что среди всех этих людей были одни парни, это просто случайность, да?» «Определенно. Просто случайность». «Ты знаешь», — отвернулся он от нее, — «мне как-то без разницы. Но Син наблюдал за вами и с самого начала сказал, что вы ищете неприятностей». На что именно Райден решил не уточнять. «Не самая лучшая реклама для тебя». «Наблюдал?» — произнесла Анеко. «Да». «С самого начала?» «Да, с самого начала», — с раздражением ответил парень. «И знаешь», — запнулся он, посмотрев на сестру. Та в этот момент, прикрыв глаза, улыбалась. «А, неважно». «Кстати, Рэй», — очнулась девушка, — «ты не в курсе, случайно, что там у Синзи за дела такие? Может, ему помощь нужна?» Вот тут Охаяси Райден не выдержал. Он даже с отцом на эту тему не говорил. «Не лезь не в свои дела, женщина!» — произнес он ледяным тоном. «Если надо, он сам попросит помощи». «Извини, ты, конечно же, прав», — резко сменила тон девушка. «Пусть она трижды старшая, но не стоит забывать того, что все-таки сестра. Как и того, на что именно брат ответил столь резко. У женщин свои пути достижения цели. Тут главное не перегнуть палку. Что, видимо, у нее не получилось. Потому что Райден, не услышавший даже намека на извинения, после ее ухода всерьез задумался, а будет ли его сестра в действительности такой хорошей женой для Синзи, какой он описывал ее другу? Так себе денек выдался. Как подумаю, сколько дел я мог бы сделать? Пусть они порой и неприятные, делать их все равно надо. Я же вместо этого целый день провел на пляже. У меня на базе ребенок, совсем недавно избежавший смерти, а я веселюсь. Хотя какое нахрен веселье? Сегодняшний день наглядно показал мне то, что я уже и забывать стал. Меня окружают дети. Не совсем обычные и не всегда, но тем не менее. И чисто психологически мне было довольно сложно втянуться в их веселье. Если б меня хоть не трогали, а так, салки в воде, офигеть, как весело. Не говоря о том, что мне еще и за речью следить приходилось. Некоторые шутки им явно слышать рановато, даже при том, что они и не пошлые вовсе. В общем, день потерян. А ведь вокруг меня столько красивых девчонок бегало. Даже Шина с Анеко флиртовали с кем угодно, только не со мной. Понятно, что ничего бы не было. Но они вообще во мне, что ли, парня не определяли? Посредник ожидал на базе более 4 часов. И еще час после моего приезда. Был он гораздо старше того блондинистого чуда, что приезжал в прошлый раз, и, как бы это сказать, внушал уважение, крепкий, уверенный в себе дядька, без признаков высокомерия. Когда я вошел на КПП, где он прождал меня все это время, он не выказал даже тени недовольства ожиданием. Впрочем, как и тем, что я, наконец, пришел. «Добрый вечер, посредник. Прошу прощения за столь долгое ожидание. К сожалению, некоторые дела требуют моего личного присутствия». «Все в порядке, Сакурай-сан. Я все понимаю. К тому же я без предупреждения», — улыбнулся он. «Итак», — произнес я, садясь за стол, — «не будем ходить вокруг да около. Вы уж не сочтите это за грубость, просто и у меня день был непростый. Вы наверняка устали тут сидеть, так что давайте перейдем к сути». «Думаю, вы правы, Сакурай-сан», — согласился он со мной. «В таком случае позвольте начать». Совсем недавно Сакамиджи Асуя, известный вам как Змей, обратился в нашу гильдию, дабы мы смогли разрешить конфликт, начавшийся между вами несколько недель назад. Он передал нам доступную ему информацию по этому делу. И из нее получается, что вы напали на его людей без какой-либо причины. Тут он сделал небольшую паузу, видимо, ожидая моих возражений, и, не дождавшись их, продолжил. «Но лично я уверен, что причина есть всегда. Даже у безумцев она есть, просто порой непонятно. Поэтому для понимания ситуации я был бы вам признателен, если бы вы рассказали о ней. Объяснили, с чего все началось». «Как все интересно», — произнес я задумчиво. «Я, если честно, немного удивлен. Дело в том, что я не, скажем так, я не воюю против змея. И если он не станет вмешиваться, этот конфликт окончится после смерти Нисюнзоно Сатору, известного вам как Бита». «Так уж получилось», — вздохнул посредник, «что Нисюнзоно-сан, подчиненный Сакамиджи-сана, который не может проигнорировать нападение на одного из его людей. В таком случае ему не повезло с подчиненными». «Могу я узнать, чем вам так насолил Нисидзоно-сан?» «Относительно недавно я пытался расширить свой бизнес. Решил заняться книгами. Но первый же магазин, который я открыл, был безжалостно разгромлен», — пояснил я с улыбкой. «Догадываетесь, кем?» «Без причины. Просто взят и разгромлен. Ну, сначала с меня пытались содрать денег, а когда их не получили, решили перейти на язык оружия». «Да», — повел мужчина шеей. «О, похоже, вам этого не рассказывали? Странно, учитывая, что это никакой не секрет, и узнать об этом проще простого». «И да, я ни на полслова не соврал. Другое дело, что эта операция была проведена буквально за неделю. Да и ответ магазина на требования Биты был довольно резок. Также, наверное, стоит отметить незнание Биты о том, кому магазинчик принадлежал». «Да», — повторился посредник. «Тем не менее, за один магазин вы, Сакурай-сан, нанесли чересчур много убытков. И не только Нисидзоно-сану». «Так дело не только и не столько в магазине. Бита очень сильно ошибся, когда начал требовать деньги с меня. Поймите, господин посредник, я далек от гора-гора Хэби и живу по иным, нежели они, понятиям. Если ко мне подойдет обычный человек и начнет требовать с меня деньги, я просто набью ему морду. Но с человеком уровня Биты необходимо действовать гораздо строже. Меня бы просто не поняли, действуя я иначе». «Прошу прощения. Не могли бы вы уточнить, кто именно не понял бы?» «Да те же самые Кояма. Вы ведь в курсе, что я с ними хорошо знаком?» «Да». «Мы наводили о вас справки». «Вот. Последнее время я веду много дел с другими аристократами, и мне бы не хотелось бросать тень на свою репутацию среди них». «Уверен, это дело можно было решить более мирным путем». «Да и сейчас можно. Увы, нет. Теперь, боюсь, уже нельзя». «Не поясните». «Клуб «Ласточка». «Да, вы можете сказать, что это был всего лишь ответ, а я разрушил гораздо больше. Но я не убивал тех, кто никаким боком не причастен к нашим делам. А в клубе, кроме моих бойцов, были еще и те самые люди». «В таком деле довольно сложно найти непричастных. В любом случае, насколько я знаю, нападение устроено не Нисиндзоно-саном, Сакамиджи-сан», — быстро произнес он, увидев, что я хочу что-то сказать, — «тоже к этому не причастен». «Во-первых, насчет непричастных. Я же не трогал дочь Биты. А она, насколько я знаю, никак не участвует в делах отца. А во-вторых, больше некому». «Разве у вас нет иных врагов?» «Те, что были», — выделил я последнее слово, — «сделать этого не могли. Я даже больше скажу, смысла нападать на клуб просто не было. Кому-нибудь другому, кроме Биты и Змея», — поправился я. «Клуб «Ласточка», — произнес задумчиво посредник. «Насколько я помню, он стоит на территории Наката-Акэми и Сака». «Давайте уж по-простому. И прошу прощения, что прервал». «Ничего, ничего. Так вот». Змею и Бите нападать на клуб тоже смысла не было. Я бы даже сказал, опасно. «Потому и были наняты наемники». «У вас есть доказательства?» «Хотя бы косвенные», — уточнил мужчина. «Нет, но, насколько я знаю, у людей Змея не настолько профессиональные бойцы, а у Биты людей вообще нет». «Вы похожи. Неплохо осведомлены о гильдии уважаемого Змея». «Упс, косяк. Ну, я же не совсем отмороженный, конечно, я навел справки о том, с кем у меня возник конфликт. И, конечно же, о его боссе и окружении». «Понятно. И тем не менее, давайте все-таки попробуем решить, как нам закончить это противостояние». Вот так наш разговор и шел. Он вежливо предлагал, иногда уточняя, я в ответ вежливо отклонял, иногда намекая. В итоге разговор, как и планировалось, закончился ничем. Даже если не брать в расчет наши с Акэми планы, посредник так и не предложил ничего стоящего, а я, в конце концов, просто поставил условие: голова Биты за окончание конфликта. Мы оба с ним понимали, что Змей, даже если бы он захотел, не смог бы пойти на подобное, его свои же съедят. Так что пока все идет по плану. Отступить Змеюка не может. Вмешаться тоже. Так что следующим ходом он введет в игру кого-нибудь из подконтрольных ему боссов. Якобы друга Биты. Ну, или еще какую причину найдет. Но на это у меня уже есть план, простой как 100 йен. Нападу на остатки сил Биты и просто задержусь на месте, поджидая людей новой фигуры. А так как времени у этой неизвестной фигуры будет мало, я ведь и убежать могу. Он соберет для атаки самых боеспособных людей, можно сказать, свою основу, разбив которую я фактически разом покончу и с ним. А там уже и Акэми можно вступать в игру. Самое трудное здесь — это подобрать время и место. Ошибусь, и в лучшем случае ничего не получится. Но это дело будущего. А сейчас надо идти кормить ребенка. Жена Йосиоки согласилась подрабатывать у нас поваром. Вот только придет она лишь завтра. «Все-таки вы классно готовите, Сакурай-сан», — заявил мне мальчик, уминая классический японский суп с моллюсками. «Так я же с 10 лет один живу. Хочешь не хочешь, научишься. Да ладно, махнул он рукой. Живут же люди годами на одной лапше. Ты руками за столом не махай. И да, живут. Вот только, думается мне, ничем хорошим для организма это не кончится. К тому же я не уверен, что можно годами есть одну лишь лапшу. Ты ее раньше возненавидишь. Это да, согласен. А вот я ее, например, ненавижу, хотя и питался ею всего год. Сурово. Я, помнится, тоже первое время, как родители смылись, лапшой питался. Сколько точно не скажу, но за 8 месяцев ручаюсь. Если вы не соседи, как пить дать рехнулся. Во! А меня тетя Наташа спасла. Паник парнишка. Может, правы люди насчет выговориться? Лично я всегда считал это ерундой, как говорится, в себе держал. Но это я. И я могу быть неправ. Впрочем, говорить банальнейшее «выговорись и все пройдет» или еще худшее «может, поговорим» я точно не намерен. Да и лезть в душу я жуть как не люблю. Одна из самых достойнейших женщин, которых я знал, произнес я вполголоса. Если захочет, сам все скажет. А нет, так нет. Минуты две после моих слов Казуки молча возил металлическую, а не привычную ему деревянную или керамическую ложку в глубокой чаше, в какие японцы наливают жидкую пищу, те же супы. 2 минуты я не знал, куда себе деть и что сказать. И когда я уже хотел перевести тему на что угодно другое, Казуки заговорил. «Знаете, я даже не поверил поначалу, когда Грицу-сан сказал, что мы все покойники. Как-то слишком просто он это сказал», — начал парень, не глядя на меня. И, хмыкнув, с горечью повторил. «Не поверил. Половина наших уже умерла, а я не верил. Думал, что вот сейчас еще чуть-чуть, и появитесь вы, и мы победим». «Ох ты ж, дерьмово-то как все!» А потом ранили Хонду-сана. Я как раз рядом с ним магазин заряжал. Говоря это, парень уже всхлипывал. Грицу-сан что-то крикнул и упал рядом со мной, после чего и рвануло. Я встал, перенес стул вплотную к нему, сел и прижал парня к себе. Я видел, как тетя Наташа бежит к Хонде-сану и падает на него, всхлипывал он мне в рубашку. Еще подумал, зачем? Ведь его лечить надо. И вот, наконец, не выдержав, парень разрыдался, сквозь слезы продолжая говорить. «Я видел, как что-то било ее по всему телу, как она дергается, а потом истекает кровью. Тссс! Все в прошлом, парень, все прошло. Не думай об этом. Смотри в будущее. Мы отомстим за нее. За всех отомстим». Он плакал, а я гладил его по голове и все говорил. А когда плач вновь перешел во всхлипывание, он неожиданно продолжил. «Тогда-то я и понял, что нам конец, что вы не умеете летать и физически не успеете спасти нас. Тогда я пошел за патронами, набрал, сколько мог унести за раз, и, набив магазины, тоже стал стрелять в них. А страха так и не было», — говорил он, успокоившись. «Я знал, что умру, но не боялся. Я тогда вообще чувствовал только раздражение. Все ждал, когда и в меня пуля попадет, а она все не попадала. Даже злости на них не было, одно раздражение. Порой я даже пули видел, правда? И все думал, что следующее в меня попадет. А потом они просто ушли. Нас всего двое с Грицусаном осталось, а они ушли. Наверное, их полиция спугнула. Есть он больше не хотел, но я таки впихнул в него второе, после чего уложил спать. Еще минут 20 сидел рядом, пока он не уснул, после чего отправился обратно на кухню мыть посуду и убираться. А самый, пожалуй, запоминающийся момент за эту неделю произошел, когда я зашел в помещение, и мой глаз зацепился за что-то, лежащее под столом. Это оказалась ложка Казуки. Не просто погнутая, а словно сделанная из пластилина, который долго мяли. «Эту неделю...» — крутилась у меня в тот момент мысль в голове. «Я определенно буду помнить до конца дней своих».